Я могу. В голосе его звучала злость. Я привык к тому, что здесь на меня все смотрят с недоверием. Мне так даже лучше. Но я не ожидал этого от вас, самого старого и близкого друга моего дяди. Карла приехала 11 дней тому назад. Нет, 12. В прошлую пятницу. Она не поехала, как вы, в Титоград. У нее не было документов. И в отличие от вас, она принимала меры предосторожности. Она добралась до места в горах у албанской границы, которое она знала, и известила меня об этом, и я пришел к ней. У меня были срочные дела, и я смог пробыть с ней только один день. Она хотела уладить дела, которыми занимался Марко, но ей не надо было приезжать сюда. Она должна была прислать за мной из Бари. Это место в горах одно из самых опасных. Я старался убедить ее вернуться в Бари, но она не захотела. Вы же ее знали. Да, я ее знал. Она была слишком упрямой. Мне пришлось оставить ее в горах. Через 2 дня, в воскресенье, я получил от нее известие, в котором она просила передать вам сообщение, и я послал. Кто передал его? Йосип Пашич. В тот момент мне больше некого было послать к Телезио в Бари, и я послал его. Дела удерживали меня в городе. Я не мог уйти до вторника, как раз неделю тому назад. Я пошел в горы ночью. Ночью идти всегда лучше. Но Карлы там не было. Мы нашли ее тело на следующее утро у подножья утеса. У нее было несколько ножевых ранений. Но, учитывая повреждения, которые она получила при падении с утеса, невозможно было сказать, подвергали ли ее пыткам. В любом случае, она была мертва. Поскольку у нее не было документов и по некоторым другим причинам трудно было организовать христианские похороны, но ее тело было погребено подобающим образом. Могу вам сообщить, что мы пытались преследовать и уничтожить тех, кто ее убил, но в горах это сложно. А кроме того, необходимо было срочно принять меры предосторожности, касающиеся тайника. Возможно, что перед тем, как ее убить, они заставили ее выдать его расположение. Мы занялись этим в среду ночью, а в четверг мы с Йосипом Пашичем вернулись в Титоград. Ночью он отплыл в Бари, чтобы отправить в Нью-Йорк сообщение о гибели Карлы. Я считал, что должен известить вас об этом, потому что она была вашей дочерью. Вот так обстоят дела. У меня не было возможности спросить ее, кто убил Марко. Вулф нахмурился. У вас была возможность расспросить Йосипа Пашича? Он не знает. Он же был с ней в горах. Не совсем так. Она пыталась сделать кое-что одна, вопреки здравому смыслу. Я хочу его увидеть. Где он? В горах. Он вернулся туда в субботу ночью. Вы можете послать за ним? Конечно, могу. Но не собираюсь, — выразительно сказал Данила. Здесь очень сложная ситуация, и он должен оставаться на месте. Кроме того, мне бы не хотелось, чтобы Йосип встречался с вами в Титограде после всего, что вы тут натворили и навлекли на себя подозрения. Это ж надо заявиться в управление тайной полиции, болтаться днем по улицам, везде, где вам нравится. Конечно, Титоград не столица, это всего лишь маленький бедный городок, окруженный горами. Но и здесь есть люди, которые бывали за горами и за морем. А что, если кто-то из них узнал вас? Неужели вы думаете, что я такой дурак, что поверил, будто вы Ниро Вулф, потому что вы пришли в мой дом и сказали мне это? Меня бы уж давным-давно не было в живых. Однажды, это было прошлой зимой, дядя показал мне вашу фотографию в американской газете, и я вас сразу узнал. В Титограде есть и другие люди, которые могут вас узнать. Но нет, вы идете прямо к Госпострит-Ару и говорите ему, что вы Тони Стара из Галичника. «Я приношу извинения, — жестко сказал Вулф, — если я подверг вас опасности. Данила отмахнулся. Да не в этом дело. Русские знают, что я получаю деньги от Белграда. И Белград знает, что я получаю их от русских. Причем и те, и другие знают, что я связан с духом Черной горы. Поэтому ваше поведение для меня не опасно. Я ускользаю из пальцев, как ртуть или грязь, как они думают. Но не Йосип Пашич. Если я устрою ему встречу с вами в Титограде, и по несчастной случайности... Нет, в любом случае он не может прийти. И потом, что он вам скажет, если б он знал? Да, Мета... Дверь открылась, и в проеме возникла миссис Вукчич. Она подошла к мужу и что-то сказала. Данила поднялся, мы с Вулфом последовали его примеру.